что же вы сделали?» «Мне стало нехорошо. Я опустилась в кресло. Сначала я могла подумать лишь о том, что надо бежать. Потом поняла, что должна действовать очень осторожно, ведь меня могли обвинить в убийстве. Пистолет лежал на полу?» «Да». «Это ваш пистолет?» «Нет». «Ну, пусть так», — вздохнул Мейсон. «Допустим, вы говорите правду. Так что вы сделали?» Я вспомнила, что попросила водителя такси позвонить Артуру Картрайту. Я подумала, что, придя сюда, Артур посоветует, как быть дальше». «А, значит, вы сидели и ждали Картрайта?» «Да». «Потом я услышала, как вернулось такси. Я не представляла, сколько прошло времени. Убийство Клинтона потрясло меня». «Так, дальше, дальше». «Я села в такси и велела отвезти меня в отель. Я подумала, что меня никто не найдет. Не понимаю, как вам это удалось? Разве вы не заметили, что оставили в кабине носовой платок?» — неторопливо спросил Мейсон. Брови Бесси Форбс медленно поползли вверх. «О, Боже! Нет!» — прошептала она. «А где сейчас мой платок?» «В полиции». «Как он туда попал?» «От меня». «Я отдал его детективу, ведущему расследование убийства Фоули. Но у меня не было другого выхода». «Я думала, вы мой адвокат». «Так и есть на самом деле». «Ну, что-то не похоже. Теперь они смогут найти меня». «Они все равно нашли бы вас. Они скоро будут здесь и начнут задавать вопросы. Вы должны ответить, что будете говорить только в присутствии адвоката. Вы не забыли, что адвокат посоветовал вам молчать? Короче, вы не отвечаете ни на один вопрос». «Ну, что они подумают? Газеты будут утверждать, что я отказываюсь говорить, потому что виновата». Мейсон усмехнулся. «Скажите репортерам, что вы готовы рассказать все, но я приказал вам не говорить ни слова. Скажите им, что вы хотели бы позвонить мне и еще раз попытаться получить разрешение говорить. Они предоставят вам такую возможность. Умоляйте меня, встаньте на колени перед телефоном, залейтесь слезами. Просите позволения рассказать хотя бы о том, что произошло в Санта-Барбаре. Устройте хорошее представление, а я отвечу, что вам придется искать другого адвоката, если вы скажете хоть слово. Ясно?» «И вы думаете, они это проглотят?» «Конечно, конечно. Репортерам будет о чем писать. Они представят меня злодеем, препятствующим честной женщине высказать все, что у нее на душе». «А как насчет полиции? Они отпустят меня?» «Я в этом не уверен». «О, святое небо! Вы полагаете, меня арестуют? Боже, я не выдержу. Если меня отвезут в тюрьму, я сойду с ума. А если меня будут судить? Неужели вы допускаете, что меня будут судить?» И Бесси Форбс заплакала. «Слезы не принесут вам пользы», — продолжал Мейсон. «Единственное, что может вас спасти, — беспрекословное выполнение моих инструкций. Ни в коем случае не сознавайтесь, что вы останавливались в отеле Бридбонд, тем более под чужим именем. Не отвечайте ни на один вопрос. Не делайте никаких заявлений, предварительно не посоветовавшись со мной. А пока я разрешаю вам лишь пожаловаться на меня репортерам». «Вы это усвоили?»